А быть может, это влияние двух чистых, прекрасных женских душ, далеких от торга и суеты, с которыми я так сроднился за эти 2 года? Ах, Вера Александровна, вот вы глядите на меня с недоумением. Вам смешно, что глаза мои влажны, что голос мой дрожит, что я в мои годы вновь переживаю юность? «О нет, ничуть!» — прошептала Вера. «Кто знает, быть может, моему чувству к вам, далекой и чистой, я обязан этими минутами, моим обновлением, и вот этими планами моими, быть может, единственным светлым и, наверное, самым красивым делом моей жизни. О, ради Бога, не бойтесь, не отнимайте руки. Да, я люблю вас на всю жизнь, до конца теперь. Люблю без всяких надежд и иллюзий, с открытыми глазами. Но не отнимайте у меня этой последней красоты. Подарите меня вашим доверием, как дарила меня дружбой все эти годы ваша мать. Я не скрою, Вера Александровна, что я был страстно влюблен, прося вашей руки. Но безумие прошло, надежды угасли. Они горели так недолго. Теперь вы для меня святыня. Но не потому, что вы замужем за другим. Простите, я не хочу казаться лучше, чем я есть. Надежда Васильевна зовет меня старым развратником, и она права. Да, я скептик, да, я циник. Я прожил бурную молодость, искал одних наслаждений и до сих пор не знал любви. А мамочка, разве... Я был влюблен в Надежду Васильевну, вы угадали. Это была большая страсть, быть может, именно потому, что я не встретил взаимности. К счастью, я сумел оценить дружбу этой редкой женщины. Сумел поставить ее выше мужского самолюбия. О, поверьте, это нелегко. Это то испытание, на котором срываются даже недюжинные люди. Я из него вышел с честью. Но я не любил Надежду Васильевну. Вас я люблю. Вы еще слишком молоды, чтобы понять, какая громадная разница между страстью, которая добивается, и любовью, которая не требует ничего. Это горькая радость. Но я благодарю вас за нее. Я счастлив. Всякому цинику надо иметь кого-то, на кого в минуты усталости можно было бы взглянуть. Вот как на это небо. Повторяю, я ничего не буду добиваться, я ни на что не буду надеяться. И не потому, что вы замужем, а потому, что вы, перед которой хочется стать на колени. Он скоро уехал. Он не захотел ослаблять впечатление этих слов. Был ли он искренен? О, да. Он не лгал и не рисовался в эти минуты. Но когда он ехал домой, растроганный словами своими и чувствами, откуда-то из далекой и темной глубины его сознания вдруг всплыла старая, скользкая мысль. «Почем знать? Душа женщины загадочна. И чем я хуже барона Норденгейма?» А Вера, разбитая внезапной смутой, вспыхнувшей в душе ее, легла на кушетку и задумалась. Это были первые слова любви, которые она слышала. Красивые, смелые, волнующие слова, не похожие на застенчивые признания Феди Спримона и на робкие речи ее мужа, когда он в то памятное утро просил ее быть его женой. Да, эти слова опьянили ее. Она их любила, она их переживала вновь и вновь, закрыв глаза. Они звучали. Они были так красивы, эти слова любви. И она поняла теперь, что ей в ее убогой жизни придорожного цветка недоставало именно этих слов, за которыми таилась и трепетала страсть. Почему она его отвергла? О, конечно, он не мог ей нравиться, и его ласки вызвали бы в ней такое же отвращение, какое вызывали ласки барона. Но можно ли оставаться равнодушной к человеку, который так красиво любит и так красиво говорит? Теперь у Веры розовело лицо, и сердце билось, когда на дороге вдали, окруженной столбами пыли, показывался экипаж Лучинина. Она ждала его с трепетом, и он слишком хорошо знал женщин, чтобы не видеть ее смятения. Но то, чем он владел сейчас, было так редко и прекрасно, что он не решался нарушить таинственного очарования этого робкого сближения. Ему нравилось быть наивным и верить, всегда верить в чистоту своих намерений. И вера, какой она была сейчас, чистая, бесстрастная догматичка, добродетельная, бессознательная, о, как любил он ее именно такой!